Глава 28. «Вась, только пообещай, что ни на шаг от меня не отойдешь», прошептала мне на ухо Машка, стоило нам подойти к двери, что вела в бальный зал, из которого доносилась ритмичная музыка. «Не отойду, конечно, но ты учти, что бывают форс-мажоры». «Это какие еще?» – нахмурилась Зайцева. «Ну, вдруг мне нужно будет отлучиться в туалет или пригласить на танец симпатичный мальчик. Я же сюда развлекаться пришла, а не стенку подпирать. Так что ты тоже давай не тушуйся. Живем один раз». Распахнув дверь, я опешила, почувствовав, будто перенеслась из Ренвуда домой, на одну из тех вечеринок, где так любили развлекаться мои друзья. Демонстрирующие свои наряды девчонки, одна краше другой, парни в брюках и поглаженных рубашках, освещенный софитами, заполненный людьми танцпол, крутящий пластинки диджей. Сказка, не иначе. А я в очередной раз убедилась, что вкус меня никогда не подводит. Мы с Зайцевой в тех платьях, что я выбрала для сегодняшнего мероприятия, были словно две принцессы, тут же привлекшие к себе внимание сильной половины человечества. Ее серебристое платье от Dior, струящееся по точенной фигурке и заканчивающееся на середине бедра, выгодно оттеняло распущенные черные волосы, а материал при ходьбе нежно облегал изящные ножки. Резнов будет повержен в самое сердечко. И не повезет тому кавалеру, что решится на глазах у инквизитора пригласить Марию на танец. К гадалке не ходи. Я уже мысленно потирала ручки, предвкушая занимательное зрелище. Для себя я выбрала такое же короткое ярко-красное платье от Валентино, кружевной лиф которого, словно тиски, сжимал мою внушительную, ну и не будем кривить душой, аппетитную грудь. Ткань при ходьбе туго облегала мои крутые бедра, еще больше подчеркивая узость талии. А добавить к этому распущенные рыжие локоны и алую помаду – всплеск тестостерона у любого самца гарантирован. Остановившись у столика с напитками, Машка начала разливать по стаканам пахнущий пряностями и грейпфрутом пунш, а я пока изучала обстановку. Первой в глаза бросилась о чем-то спорящая парочка, в которой я быстро узнала преображенную мной Изольду и ее горячо любимого ректора. Мужчина стоял к ней очень близко и, жестикулируя руками, что-то выговаривал на ухо, а сама Изольда плотно сжимала губы и смотрела куда угодно, только не на него. Музыка сменилась на более мелодичную. На танцпол потянулись парочки. Миронов тоже не выдержал, схватил преподавательницу за руку и под ее удивленное аханье закружил в своих надежных объятиях. 1-0 в мою пользу. Только я повернулась к Зайцевой, чтобы поделиться с ней отличной новостью, как вокруг моей талии очень по-хозяйски обвелась крепкая рука. Еще секунда, и ее обладателю бы сильно не поздоровилось. Но тут ноздрей коснулся знакомый древесный аромат, и все мысли о сопротивлении заволокло туманом. «Потанцуем?» Хриплый голос Бела коснулся моего уха, отключая последние извилины. Я не могла ни кивнуть, ни резко отпрыгнуть в сторону. Но ему, судя по всему, было плевать. Ответа дожидаться он не стал и сразу потянул на танцпол, где уже было не протолкнуться. Успев уловить растерянный взгляд подруги, я не нашла ничего лучше, чем прошептать одними губами «Форс-мажор». И тут же почувствовала, как Матвей так крепко прижал к себе, что я буквально впечаталась в его каменное тело. Музыка, толпящиеся вокруг нас люди, заботы и проблемы – все отступило на задний план и стало таким незначащим, ненужным. Сейчас в этот момент во всей Вселенной существовали только я и он. В горле пересохло, а грудь резко сдавила чувство безысходности, когда я поняла, что все это время, словно белка в колесе, убегала от чего-то необратимого и важного. А по сути, стояла на месте, ожидая, когда эта неизбежность захлестнет с головой. Вот и дождалась. Стоит теперь передо мной, и в глубине его черных глаз Горит колдовское пламя, завораживающее, приковывающее, не дающее перевести взгляд. И что ты сейчас не делай, пути назад уже нет. И пусть внутри я практически смирилась, принимая и отдавая. Внешне на мне это сказаться никак не должно. Что, соскучился по сестренке, раз решил из десятка тех клуш, что ходят за тобой по пятам, потанцевать именно со мной? Если опустить тот факт, что никакая ты мне не сестренка. Теплое дыхание коснулось моей шеи, отчего по телу прошла мелкая дрожь. То ответ положительный. Боюсь, как бы мне сбитой под подушкой спать теперь не пришлось. Примут за соперницу и устроят веселые каникулы. Или злой дракон. Прости, но до отважного рыцаря ты немного не дотягиваешь. Меня спасет? Вася, ты что, флиртуешь? Нашла с кем? А ну прекрати! Мысленно ударила я себя по рукам. Злой дракон утащит тебя в свою пещеру, куда даже самые смелые не посмеют сунуться. В пещеру, говоришь? Прикусив нижнюю губу, чтобы не засмеяться, я обвела взглядом прожигающих во мне сейчас дыры первых красавиц Ренвуда. Как бы мне у ее входа не пришлось километровую очередь отстоять из всех претенденток на так называемую защиту. Никаких очередей, мелкая. Считай это эксклюзивным предложением. Боги, он что, мне встречаться предлагает? Или я неверно поняла? А как теперь выяснить? Кажется, на моем лице отразились отголоски паники, так как Матвей резко прижал меня к себе и закрутил по танцполу с удвоенной силой. Чёртово смущение! Будь это любой другой парень, я задала бы вопрос прямо в лоб. А с этим как лань трепетная. Мычу и слова подбираю. Самой себя тошно. Не так меня воспитывали. Совсем не так. Не знаю, с кем ты привык иметь дело, Белорадов. Хотя догадываюсь, но я девушка с принципами и на первое свидание в пещеру не пойду. И на второе, кстати, тоже. Я и не надеялся, что с тобой будет легко, язва. Поэтому подготовил план Б. Жду тебя через 5 минут у выхода из зала. Но зачем? Ситуация становилась серьезнее некуда. Вся веселость как испарилась, и ее место заняла жуткая паника. Прогуляемся по замку. Познакомлю тебя с такими местами, где ты еще не бывала. Красивые губы скривила ироничная усмешка. Меня как будто взяли на слабо. И если сейчас откажусь, всю жизнь буду в его, да и в собственных глазах, последней трусихой. Нужно было срочно придумывать пути отступления. Я не могу. Шумно сглотнув, я покачала головой. Я Зайцевой обещала, что не оставлю ее одну. Зайцевой? Брюнетке, что сейчас танцует с Пашкой? Очень сомневаюсь, что он так скоро ее отпустит. Повернувшись, я увидела в паре метров от нас сжимающую друг друга в объятиях парочку. Судя по глуповато восхищенному выражению лица, подруге еще долгое время не будет до меня никакого дела. Облом. Хорошо, я пойду. Но встретимся не через 5 минут, а через 10. Мне нужно припудрить носик. А еще перевести дыхание. Слишком быстро все происходит. Я не готова.